Сын Тишайшего 2. Интерлюдия. «Как здоровье батюшки твоего, Юрия Никитича?» – спросил хозяин горницы, приветствуя вошедшего. «Давно не видел товарища своего по походам ратным. Заходи и не стесняйся, Федор». Молодой князь Баритинский произнес положенное приветствие и уселся в кресло английской работы. Немного поерзав, он откинулся на спинку и мысленно кивнул, оценив работу европейских мастеров. Глава рода Волконских наблюдал за действиями гостя с доброй улыбкой, скрытой за пышной бородой. Федор Львович не любил польское поветрие с бритьем и ношением кунтушей, предпочитая все исконно русское, что не касалось мебели и прочих новинок. Тут еще и царь подал пример, заказав совершенно необычную мебель. Поэтому к шкафу и креслам, привезенным иностранными купцами, добавился письменный стол уже работы отечественных умельцев. «Отец в добром здравии, спаси Господь!» После слов Баритинского, оба князя перекрестились. Просил передать привет и пригласил в гости. Кивнув словам тезки, Волконский перевел взгляд на слугу, быстро налившего в чаши мед и затворившего дверь. «Как служба под началом Змеева?» Слышал, Венедикт Андреевич круто взялся за стрельцов и поместное войско, мол, собирается всех привести в подобие полков нового строя. «Вот именно, что подобие!» Не сдержал эмоций Баритинский. «Это сколько деньжищ потребуется, а их нет. Нам бы старые полки сохранить, что более разумно. Так ведь после окончания войны с поляками начали войска сокращать. Потому сейчас непонятно, сколько в России полков и какова их сила. На бумаге у нас более 100 тысяч ратников, не считая стрельцов с казаками и гетманских людишек. Если же посмотреть внимательно, то наберется едва половина обученных людей, может, меньше. Причем с конным воинством дела хуже, нежели с пешими. Федор Юрьевич недавно стал заместителем Змеева, назначенного одновременно главой разрядного, рейтарского, иноземного, пушкарского и стрелецкого приказов, поэтому знал, о чем говорил. Именно ему поручили провести учет всех наличных сил державы. Действительность оказалась гораздо хуже, чем ожидания высших воинских чинов. Дума тоже находилась в полнейшем недоумении и растерянности, и бояре не нашли ничего лучше, как начать перекладывать ответственность друг на друга. Основательно разругавшись, думцы побежали жаловаться царю. «И чего, государь?» – спросил довольный Волконский, знающий ответ монарха. Федор Львович, стоя во главе полков и будучи воеводой, неоднократно предлагал навести порядок в войсках, заодно доказывал, что рейтары с нынешней русской артиллерией давно устарели и не смогут противостоять обученной европейской армии. Его опасения подтвердились еще 25 лет назад после столкновения со шведской конницей. Но воз и ныне там. Стало только хуже. Многолетнюю войну с османами князь не учитывал. Воевать с татарами и сидеть в осаде – это совершенно иное дело. С действительно сильным соперником Россия не сталкивалась, помимо упомянутых шведов. И там получилось неоднозначно. Несмотря на видимые успехи, мирные времена весьма пагубно отразились на состоянии русского войска, поэтому Волконскому приятно слушать о замешательстве бояр, долгое время пренебрегавших его обращениями. Федор Алексеевич принял думцев, выслушал и выгнал, открыто не бронился, но корил бояр в беспомощности и безрукости, мол, вам дали власть, и нечего на государя свои оплошности перекладывать. Ведь и последние 2 года царь-батюшка в дела ратные почти не вмешивался, поэтому отвечать придется тем, на кого были возложены эти обязанности. И на покойных князей Долгоруковых нечего ссылаться, в приказах и думе хватает людей, кто ответственен за случившееся. Волконский не смог сдержать улыбки, ему приятно было услышать эти слова еще раз. Вот и получается, что сейчас надо не переводить все полки на новый строй, а сохранить имеющиеся. Еще не ясно, чего со стрельцами делать, грустно произнес Баритинский. Бояре им не доверяют. Государь же хочет перевести таких служилых людей в разряд милиции. Мол, они должны охранять города, прилегающие земли и торговые пути от разбойников. Дума вроде согласна, но боится донести до стрельцов и казаков сию весть. Как бы они вновь не взбунтовались. Говорили немного, но ответственность на себя брать не хотят. Мне кажется, что бояре решили все на Федора Алексеевича переложить. Старый князь провел рукой по бороде и ненадолго задумался. Он знал о происходящем, но старался не вмешиваться. При этом одобрял желание самодержца навести порядок в войске. «Ты же был в Коломенском, что государь?» Волконский решил уточнить свежие новости. «Слухи по Москве ходят разные. Вроде ничего плохого о царе не говорят, Однако народ потихоньку волнуется и начинает косо посматривать в сторону вельмож, мол, почему самодержец больше времени проводит в имении? Может, заточили там его бояре? Федор Алексеевич увлечен своей потешной дружиной, аптекарским и пушкарским делом. На Медне самолично участвовал в походе, ловил каких-то татей, с ноткой неодобрения произнес молодой князь, но тут же сменил тон на благоприятный. Зато ходит уже без костылей, только с палочкой. Из седла почти не слезает, если не с мастерами и лекарями время проводит, то объезжает окрестности. Из лука начал стрелять, еще саблей машет, но от охоты совсем отказался. Говорит, это дело праздное и бесполезное, а послезавтра намечены стрельбы, куда пригласили Змеева и меня, говорят, Ивашка Сумароков сделал новый лафет, вот и будут его испытывать. Волконского радовали все новости, даже те, о которых он не знал. Работу над улучшением пушек и будущие изменения, касающиеся стрельцов с казаками, он точно одобрял, и выздоровление молодого государя полностью приветствовал. А еще Федор Львович не собирался смеяться над увлечением царя потешной дружиной и ловлей татей. Он прекрасно знал, кто такие полусотник Дунин и еще несколько десятников из пограничных полков. Это настоящие волки, которые натаскивают целую поросль волчат, а царь будет решать, на кого натравить этих зверей в человечьем обличье. Забавно, что никто из думцев не вспомнил об опричнине, которую тоже вначале принимали за блажь Ивана Васильевича. Князь даже мысленно поежился, а затем усмехнулся над слепотой думцев. Но это чужие дела, о которых пора забыть. Он свой выбор сделал и старается увлечь как можно больше людей. Сейчас надо сплотиться вокруг государя, для чего к Волконскому и прибыл настоящий глава рода Баритинских. Пусть никого не обманывает молодость его тезки. Ума у Федора палата. Еще молодой князь болеет душой за державу, что особенно отрадно, а вот многих бояр обуяла спесь, затмевающая взор и разум. Они не могут или не хотят замечать очевидных вещей, и речь не только об изменениях внутри Руси, но и о необходимости правильно реагировать на шевеления у соседей. Даже недавно закончившаяся война с османами, проявившая множество недостатков русского воинства, не заставила государственных мужей задуматься о необходимости преобразований. Люди быстро забыли о смуте и причинах, ее породивших. А ведь именно бояре не смогли усмирить гордыню с завистью, предав законного царя и отдав страну самозванцу. И тогда они больше пеклись о своей мошне, нежели о державе. Пока сохранялась память о многолетних ужасах, знатные люди поддерживали новую династию, а русское общество было едино. Оно и сейчас сильно. Однако некоторые начали подумывать о получении большей власти, позабыв о прошлом, будто почувствовав настроение среди знати. Самодержец подкинул старым родам самую настоящую кость раздора. Вернее, этот подарок можно использовать для укрепления Руси. Но многие вельможи об этом не думают и сцепились в очередной бесполезной схватке. Этот ход государя Волконский полностью одобрял. Недавняя свадьба старшей сестры царя Евдокии и князя Федора Марткина буквально взорвала московское общество. Он и не припомнит, когда царевны выходили замуж. А здесь вдруг малоизвестный жених, пути из древнего рода. Еще государь добавил дров в костер, объявив, что выдаст сестер только за потомков Рюрика, Гедимина или представителей европейских правящих домов. Но далеко не все иноземцы удостоятся подобной чести. Страшно представить, какие сейчас идут торги между знатными родами и что за союзы создаются. Ведь в монаршем семействе еще 6 девиц на выданье. Пусть четверо из них перестарки. Ничего. Вон царь нашел бобыля из Марткиных и выдал за него 33-летнюю Евдокию. И ведь насколько хитер государь, выбрал представителя затухающей ветви, где осталось всего двое мужчин, одному из которых жена рожает только девок, а сам новый родич служил в Воронеже, особо не выделяясь. Но теперь бывший завоеводчик один возглавил один из полков. Волконский не сомневался, что это будет лучшая рать в русском войске. «Я слышал, что твой брат Юрий вдруг начал проявлять страсть к книжному делу и школам», — вдруг спросил Федор Львович, ненадолго смутив молодого гостя. «Оказывается, он у вас пьет и с детства слагает красивые вирши. Еще говорят, что князь хочет открыть школу при содействии Сильвестра Медведева». «Ага, а ваш сын Петр вдруг воспылал любовью к лекарскому делу», — Баритинский вернул смешок собеседнику. «Оказывается, он еще 3 года назад помогал открыть богоугодное заведение в Боровске при тамошнем монастыре». Оба князя рассмеялись и отпили из кубков. Они прекрасно поняли друг друга. Многие семьи начали настоящую осаду Коломенского, посылая туда своих сыновей, тем вызывая раздражение и насмешки царской семьи. Но те, кто умнее, зашли с другой стороны. Юрий Баритинский вдруг решил служить в аптекарском приказе. Хоть для этого и пришлось идти на поклон к весьма строгому и верному царю Якову Адоевскому. А Петр Волконский неожиданно вспомнил, что с детства писал стихи, помогал ставить пьесы в театре, открытом Артамоном Матвеевым, и был главнейшим знатоком европейской литературы. И это правда. Только многие задаются вопросом, чего вдруг молодые люди вспомнили об увлечениях детства. Ларчик открывается просто. Царевна Марфа всегда любила чтение и изучала науки. И именно она вызвалась помогать Сильвестру Медведеву с открытием Академии школ. А Софья всерьез занялась богоугодными делами и уже в этом году задумала заложить первую городскую больницу. Естественно, что молодые и неженатые бояре, проявляющие себя в упомянутых сферах, обратят на себя внимание царевин. Далее все в руках Божьих, и царя, конечно. Это хорошо, что мы решили не мешать друг другу. В любом случае глупо ссориться из-за такого, уже серьезно произнес Волконский. Жалко, что многие главы родов этого не понимают, в отличие от твоего батюшки. В первую очередь надо поддерживать царя нашего. Он действительно умен и незлобив. Столько лет давал знатным людям себя проявить. Не мешал и даже назначение глав приказов отдал Думе. Государь всеми действиями показывал, что доверяет нам. Может, зря. Не привыкли русские бояре к такой свободе. Вот мы и получили бунт стрельцов. И ведь сами в нем виноваты. А если дальше будем вести себя так же, то будет хуже. Но царь до сих пор сидит в Коломенском. Только на Рождество побывал в Москве и сразу уехал, забрав семью, произнес Баритинский. Кажется, что он все больше от дел отстраняется, во что я не верю, не тот он человек. Правильно делаешь, Федор. Некоторые глупцы думают, что государь слаб и к правлению не приспособлен, а иные пошли дальше, все не могут простить казни и ссылки знатных людей. Баритинский кивнул словам старшего товарища, только ошибаются они, и как бы от таких промашек кровью не захлебнуться. Чую, что грядут перемены, и надо сделать верный выбор. Волконские свой сделали. Мы тоже, Федор Львович, один завоеводчик, товарищ, помощник или подручный воеводы. В старину в русских войсках тоже, что в наше время адъютант. В провинциальном управлении соответствовал вице-губернатору. Глава 1. Феденька, а можно мне с вами? Сегодня Петр у нас паинька. Только горящие глаза выдают нетерпение. Еще бы, ведь вскоре должны состояться испытания нового лафета, который мы долго доводили до ума. Вот братец и ходит кругами, думая, что его не возьмут на полигон. У него как раз закончились занятия. Сегодня суббота, и у братьев всего два урока. Далее уже конная прогулка, посещение мастерских или чтение. Расширять кругозор тоже необходимо, поэтому я собрал в Коломенском неплохую библиотеку. Иван, Екатерина, Мария, Феодосия и Наталья оттуда просто не вылезают. Да и Софья с Марфой много читают, но больше профильную литературу. Ну и встаем мы рано, считай, с рассветом. После молитвы легкий завтрак, и все расходятся по своим делам. Вот и братец закончил учебу к 9 утра. Я бы выехал раньше, но произошла небольшая организационная заминка. Как у тебя с математикой? Делаю строгое лицо, глядя на мальчика. Тот было вскинулся, но тут же перевел взгляд на Медведева и трех учителей, расположившихся в паре шагов от меня. Уроки у царевичей только закончились, вот они и вышли наблюдать за приготовлениями. Пушки с зарядами уже отправили на полигон, а сейчас готовилась небольшая процессия по доставке на место меня любимого. Все-таки царь не может позволить себе перемещаться без свиты. Еще испытания займут немало времени. Значит, необходимо разбить шатры с печками, все же на дворе начало марта, а не июль. Заодно людям надо что-то есть. Вот и получается целый обоз. Благо я давно перемещаюсь конным способом, и можно забыть о чудовищной коробке на колесах под названием карета. Царевич делает большие успехи, произнес Нестеров, преподававший братьям математику. За короткий срок Петр Алексеевич освоил более половины учебного курса, рассчитанного на 2 года. Вон Франц Федорович и Клод Иванович подтвердят. Иностранцы отвесили легкие поклоны, после чего голландец добавил на весьма неплохом русском. Соглашусь с мнением Афанасия Ивановича. Его высочество проявляет невиданное старание. И дело касается не только точных наук, но и изучения английского, немецкого и французского языков. Меня радует такое отношение к учебе. Об Иване Алексеевиче и говорить не приходится. В некоторых науках он разбирается не хуже учителей. Недавно я расширил штат учителей, обучающих правящее семейство. На работу были приняты голландский купец Тиммерман и француз Клод Може. Последний, будучи гугенотом, сбежал в Нидерланды, а затем волей провидения оказался на Руси. И надо сказать, что мне повезло с этой парочкой. Франц хорошо знает арифметику с геометрией, а также фортификацию, астрономию и корабельное дело. И понятно, что он сразу вызвал немалый интерес юного Петра. Клод вообще оказался новатором в области педагогики и преподавания языков. Кроме этого, он был знатоком географии и истории, чем привлек к себе расположение Ивана. Радует, что учебой увлечены не только братья, но также Мария, Феодосия и Наталья. Самая младшая окунулась в новую сферу с головой и делает поразительные успехи, чем подстегивает старшего брата. Петр честолюбив и ревниво реагирует на успехи мелкой. Кстати, я отказал нескольким соискателям на должность учителей, среди которых был известный в России военный инженер и герой обороны Чигирина, Патрик Гордон. Зачем ему понадобилась должность, не знаю. Подпускать его к юному царевичу глупо, но и разбрасываться такими кадрами нельзя. Поэтому шотландец сейчас занимается укреплением южных рубежей русской части правобережья Днепра. Нам еще немало воевать с турками и их вассалами из Крыма. Поэтому о границе надо заботиться, благо это понимает Голицын, являющийся фактическим премьер-министром страны. Понятно, что полномочия князя сильно урезаны думой, но в таких вопросах бояре проявляют здравомыслие. А еще Петр увлекся артиллерией, чему я ни капельки не удивился. Когда в мастерскую привезли образцы наиболее распространенных в войсках пушек, царевича пришлось выгонять оттуда насильно. Все-таки милитаризм у него в крови. Ну и я проявил хитрость, привязав успехи в учебе к разрешению посещать оружейную. Поэтому братец штудирует алгебру с геометрией, правда, в ущерб гуманитарным наукам. Как обстоят дела с правописанием и словесностью? И каковы успехи царевича в географии с историей? Вопрос адресован уже Медведеву. К сожалению, неоднозначно. Царевич слишком увлекся естественными предметами и языками, но обещал наверстать упущенное. А вот Наталья Алексеевна зело продвинулась в изучении истории и правописания. Любо-дорого смотреть на ее последнее сочинение. После слов наставника Петруша обильно покраснел. Да, братец не любит проигрывать, тем более девчонки. Сейчас Петр, обычный ребенок, пусть и второй в списке наследников русского престола, вокруг нет льстецов и интриганов, я об этом позаботился. Поэтому он не может махнуть рукой на наставников, и любому человеку неприятно слушать о чужих успехах на фоне собственных неудач. Но Петя, действительно хороший мальчик, я все больше поражаюсь, как его смогли так быстро испортить в моем времени. Нет у ребенка никаких нездоровых склонностей, разве что излишнее любопытство, горячность и непоседливость. Эти недостатки вполне исправимы при помощи нормального воспитания и грамотных педагогов. Зачем было пускать взросление и обучение будущего царя на самотек? Пока у меня вопросов больше, чем ответов. Что будем делать? Вроде надобно тебя похвалить, но и ругать есть за что. Строго смотрю на расстроенного мальчика. Я исправлюсь, честно. Глядя мне в глаза, ответил братец. Ты прав, когда говоришь, что человек должен развиваться всесторонне, а не замыкаться на чем-то одном. Тем более если ты Романов. Смотрю, мои наставления начали доходить до Петра. Ранее он воспринимал свое положение как привилегию, данную чуть ли не Богом. Я же внушаю, что принадлежность к правящему семейству – это ответственность. И мы должны быть образцом воспитания, образования и рассудительности. От решения царя зависит тысячи жизней, и он не имеет права ошибиться. Ваня, Софья и Марфа, как наиболее пассионарные представители династии, все прекрасно понимают. Ведь они начали поддерживать меня в некоторых проектах и уже столкнулись с различными сложностями. А Петруша просто слишком молод, еще с его образованием изначально намудрили. Патриарх через Зотова нанес личности царевича сильный урон. Надо еще разобраться, был ли в этом злой умысел. Благо живость ума и стремление к знаниям быстро вернули ребенка на правильный путь. Тогда переодевайся и возвращайся быстрее. Слуги пока оседлают твою кобылку. И не забывай, что настоящий воин сам надевает штаны с сапогами, отвечаю, улыбнувшись, и тут же рявкаю, указывая рукой на крыльцо. Бегом, марш. Мальчик полетел к входу в терем со скоростью ветра. Следом устремились учителя. Я же, опираясь на трость, Подхожу к Сумарокову, скромно стоящему возле одной из телег. Меня сопровождает Салтыков, оказавшийся толковым управляющим и организатором. Рядом маячит Нестеров II, как я называю Алексея, дабы не путать его с учителем. Оба хозяйственника сработались, и благодаря их энергии можно не переживать за усадьбу, грозившую превратиться в целый городок. В Коломенском одних цехов уже 4 штуки. А ведь это не только станки и инструменты, но и работники, которых надо расселить. Что здесь, Иван Иванович? Сумароков оказался весьма полезным человеком. Некогда молодой Ивашка спас моего батюшку на охоте, за что получил чин комнатного стольника. Это типа прислужника за столом, но не слуги или лакея. Я до сих пор путаюсь в местных чинах. Параллельно придворный служил в оружейной палате, ибо имел склонность к огнестрельному оружию. Там он контролировал производство и отделку оружия для Алексея Михайловича. В мастера Иван не лез, но умел грамотно организовать рабочий процесс. Вот после многолетнего забвения дворянин решил воспользоваться ситуацией и вызвался возглавить новый проект. Но самое интересное, оправдал мои надежды. Я ведь сам плохо представлял, о чем речь. Просто в голове засела фамилия англичанина Конгрева, того самого изобретателя ракет. Но Уильям сделал немало для развития артиллерии, о чем я читал в прошлой жизни. Поэтому Сумароков получил задание создать, испытать и внедрить однобрусный лафетный хобот с более удобным механизмом поднятия ствола. Заодно мастера должны были сконструировать нормальный орудийный передок. Мол, немцы и прочие французы давно их используют, чем мы хуже. Это я так вольно интерпретирую поставленную задачу. Что смог, нарисовал и объяснил, а далее ребята думали сами. И ведь смогли. В итоге Коломенская превратилась из царской дачи в оружейную мастерскую. Это я еще молчу про медицинскую лабораторию, столярный цех, изготавливающий образцы более современной мебели и много всего иного. Проверял оси пушек, государь. Мы заменили некоторые еще вчера, были сомнения в добротности металла, ответил начальник цеха. Но сейчас же отправляюсь готовить орудия к испытаниям. Это Василий один, пасынок мой. Помогает мне всячески и имеет склонность к пушкарскому делу. Говорит, что как вырастет, отольет лучшие орудия в мире. Сумароков подтолкнул смущенного мальчика лет 12. Невысокий и светловолосый Вася покраснел, но смотрел без боязни. Одет он в весьма скромный полушубок, на ногах стоптанные сапоги, а в руках заячий малахай. Видно, что отчим парня не балует. Оно и правильно. Иван сам роскошными одеждами не щеголяет. Да и я излишнюю пышность в нарядах не одобряю. Это похвальные мысли. России нужны свои мастера, которые смогут превзойти европейских умельцев. Только для этого надо учиться и знать многие науки. У тебя как с ними? Я учусь в типографской школе, государь, а до этого посещал учебный класс в Чудовом монастыре. Заодно состою учеником у мастера Ефима в оружейной палате. Учу языки латинский и греческий, но больше мне люб квадривум. А малец силен. В таком возрасте и иметь склонность к самой сложной ступени свободных искусств 2. На самом деле нынешняя система образования весьма запутанная и часто учит всякой бесполезной мути, что не отменяет талантов школяров, способных освоить столь сложный материал. И понятно желание Сумарокова представить пасынка. Вдруг удастся познакомить его с Петей, что открывает просто невероятные перспективы в будущем. Я не против толковых людей в окружении братьев. Именно поэтому подумываю открыть кремлевскую школу. Пусть там учатся представители знатных родов, но по более прогрессивной программе. Заодно будет воспитываться будущая элита государства. Но боюсь, что боярам не понравится система отбора, которая должна выбирать самых достойных, а не знатных. Поэтому для подобного шага у меня пока маловато сил. Смысл пытаться сформировать нормальное окружение для братьев, если туда пролезут одни блатные, но академию, задуманную Медведевым, мы откроем уже в сентябре, и не греко-латинскую, а полноценную, с самой передовой системой обучения. Когда Сильвестр ознакомился с моими идеями, то его чуть Кондратий не хватил. Монах тоже считал, что обычных детей, кто не хочет связать свою судьбу с медициной, точными науками и богословием, необходимо обучать по более упрощенной методике. То есть нужно изучать арифметику, грамматику, языки, географию, историю и начальный курс естественных наук. А далее надо распределять неофитов по интересным им сферам. В общем, я предложил привычный вариант из моего времени со скидками на окружающие реалии. Сейчас же ребят грузит просто колоссальным объемом ненужной информации. Молодец, а в пушках разбираешься? Конечно, государь, Васька и предложил некоторые вещи по лафету, еще и сам расчеты сделал, книжник он, и действительно, мастерам удалось почти сразу ось правильную отлить, Сумароков ответил за покрасневшего мальчика, хвалю, коли все обстоит именно так, то на испытаниях будешь рядом с царевичами и все им разъяснишь. После моих слов мужик с мальчиком низко поклонились. Хорошо, хоть на колени не бухнулись. Люди уже привыкли, что я этого не люблю. А Сумароков пусть сам думает, не рано ли он продвинул пасынка наверх. Здесь и более опытным людям сложно. Чуть что, и могут заклевать. Ну что, четверо из ларца одинаковых с лица. Готовы к поездке? Обращаюсь к рындам под улыбки окружающих. Так точно, государь. Орут в ответ парни. Молодцы. Вон даже всех местных ворон спугнули. Главное, чтобы они нам по дороге не отомстили. Нагадив на головы, здесь уже ржут даже рынды. Если все готовы, то по коням. Нравится мне здесь. За 10 месяцев зарубцевалась душевная рана, вызванная перемещением в иное время. Все-таки я потерял детей и любимую женщину. Успокаивает, что они там не голодают и вполне себе обеспечены. Мне от этого не легче, но спокойнее. Зато окружающая реальность просто завораживает. Понятно, что окажись я в теле крепостного или раба, то ощущения были бы совершенно иными. Но получилось иначе, и не вижу смысла переживать. Вокруг точно не молочные реки и кисельные берега. Одни бояре сколько моей крови выпили. Добавьте к этому расшатанный организм, который приходится восстанавливать ежедневными и весьма изматывающими тренировками. И картина выходит не особо благостная. Я до сих пор не могу ходить без палочки, хотя вполне доволен верхней частью тела. Федя действительно оказался хорошим мечником, стрелком и наездником. Именно эти навыки я заново осваиваю, изнуряя себя занятиями и не обращая внимания на боль. Вернее, навыки я получил по наследству, просто надо тренировать ослабшее тело. Лук мне совершенно не понравился. А вот фехтование, копейный бой и верховая езда просто увлекли. Мне ведь было трудно ходить, зато никто не мешал заняться верховой ездой. Повезло, что я не просто слился с личностью царя, но и получил его мышечную память. Даже не представляю, как бы мне пришлось заново изучать воинское искусство или умение держаться в седле. Вначале я испытывал дискомфорт и даже страх, но быстро освоился. Поверьте, это круто. Сложно описать ощущения, когда ты несешься на скакуне, втыкая копье в подвешенный брусок, или рубишь чучело саблей. Фитнес-зала здесь нет, хотя я и приказал изготовить гантели с некоторыми снарядами. Но полноценная тренировка с оружием, особенно конная, сопоставима с нагрузкой профессионального спортсмена моего времени. Понятно, что вначале я не усердствовал и начал с легких упражнений, да и сил едва хватало. До сих пор периодически накатывает прежняя слабость, и даже случается полный упадок сил. Приходится заниматься через боль. Радует, что мои тренировки поддержали оба брата. И если для Вани пришлось составлять более щадящую программу, то Петю начали гонять без всяких скидок на возраст и физическую форму. Вначале мальчик возмущался и даже ныл, но затем втянулся. Не скажу, что он стал великим атлетом, но достойно держится в седле и неплохо стреляет из пистолетов. Сабля – более сложный инструмент, поэтому братик овладевает ею не спеша. А еще конная прогулка, как и молитва, очень удобный способ проанализировать свои действия. Едешь спокойно и думаешь, нет, пожалуй, верховая езда лучше отбивания бессмысленных поклонов. Кстати, под моим воздействием семья стала меньше посещать церковь и больше читать или играть в новые забавы. Чую, что вскоре мне предстоит жестокая схватка с патриархом. С удовольствием вдыхаю воздух и оглядываю окрестности. За последние месяцы Коломенское изрядно разрослось. К цехам и жилищам работников, построенным в прошлом году, вскоре прибавится целая школа для обучения подмастерьев и небольшая казарма. Безопасностью пренебрегать нельзя. Еще есть игровая площадка для членов семьи, и скоро начнет строиться стадион. Я решил провести соревнования по некоторым видам спорта вроде городков и лапты. Почему не потешить себя и народ? Плохо, что мне не удается работать по намеченному плану. Скажем так, действую я бессистемно, но на это есть объективные причины. Изначально мне казалось, что важнее всего вначале плотно заняться медициной и образованием. Оба вопроса комплексные и на самом деле касаются многих сфер здешнего общества. И, конечно, важно создание вменяемых силовых структур, в первую очередь обеспечивающих внутреннюю безопасность. В эти дела я и погрузился, только меня начали отвлекать. Например, начало работ по улучшению лафета и передка спровоцировал боярин Баритинский, доставивший отчет о состоянии дел в артиллерийском хозяйстве. Я все-таки царь и не имею права полностью отстраниться от дел, а то на бумаге все хорошо, но по факту немало сложностей. Разговорившись с тезкой, удалось выяснить, что в войска уже более 10 лет поступают два новых орудия, которые именуются полковыми пищалями. Речь о полевой артиллерии, в осадную я пока не лезу. В общем, была сложность с осями, лафетом и перевозкой. У меня же под боком мастера и целая оружейная палата. Грех не помочь. Еще и память выдала некогда прочитанную информацию о нововведениях Конгрева. Вот и началось. После разговора с Бильским, который за пару месяцев навел шороха в Воронеже, пришлось погружаться в проблемы земледелия. Кстати, князь сразу начал выстраивать хозяйство по моим лекалам, создав нормальную такую латифундию с наемными работниками. Картошку он тоже посадил в июне прошлого года. Еще и умудрился собрать неплохой урожай. Но для меня стало откровением, что в здешней России до сих пор используют двуполье. Хотя давно доказана эффективность трехполья, пришедшего из Западной Европы. А я сдуру обмолвился, что англичане давно придумали систему севооборота, позволяющую обойтись без пара. Андрей Федорович сразу на меня насел, заставив буквально выжать память. Еще и притащил несколько знатоков для обсуждения необходимости внедрения новаций. Я попытался убедить энтузиастов вначале провести эксперимент, но, оказывается, некоторые наши помещики и прогрессивные управляющие не глупее европейцев. Только им сложно двигать отрасль в одиночку. Здесь необходима государственная поддержка. В итоге мы договорились, что надо создавать приказ земледельческих дел, то есть Министерство сельского хозяйства. Нынешний житный приказ устарел и больше отвечает за продовольственные запасы страны и обеспечение армии. А нам нужны агрономы, научная база, селекция, экспериментальные хозяйства, внедрение новых культур, того же подсолнечника с сахарной свеклой. Вот и приходится мне корпеть над планом будущего ведомства. Хорошо, что Нестеров оказался истинной находкой и мне удалось переложить на него большую часть бумажной работы. Вторым подспорьем стал племянник жены Бильского, Игорь Козловский. Этот молодой человек оказался подлинным фанатом сельского хозяйства, что глупо не использовать. Он сейчас работает в моей канцелярии, заодно учится. А еще князь основательно ограбил царские конюшни, уведя на племя большую часть нормальных скакунов. Благо мне не пришлось лезть в эту тему. Здесь Андрею Федоровичу нет равных. Заодно я под это дело избавился от охотничьих псов и соколов. Не люблю убивать невинных зверушек, пусть этим занимаются энтузиасты. Зато порадовались бояре, которых одарили с царственного плеча. Мне все равно, а уважаемым людям приятно. Добил меня Голицын. Оказывается, именно самодержец является главным судьей в России. То есть Дума может хапнуть сколько угодно власти, но вопросы правосудия на нее не распространяются. А еще есть международные дела, и для протокола необходимо мое присутствие. Вот и приходилось разрываться между Кремлем и дачей. Но настоящие проблемы начались, когда я выдал замуж Евдокию. Там вообще смешная история. В конце августа ко мне заявляется доселе богобоязненная, молчаливая и скромная сестрица, долго ходит вокруг да около, а затем выдает, что выбрала себе мужа. Я чуть чаем не подавился, когда услышал заявление престарелой девицы. Авдоша, как дома называют сестру, заприметила мужичка на одном из многочисленных богомолий. Звали его Федор Марткин. Меня уже начало раздражать множество тезок. Скоро придется вешать на них бирки, дабы не спутать. Шучу. В общем, сестрица сделала свой выбор и технично потребовала, чтобы брат сдержал слово. Софья не удержалась и проговорилась о моем обещании, изрядно всполошив женскую часть семьи. И сразу заработала бабская разведка. Оказывается, все эти няньки и кумушки, окружающие царевин, та еще комарилья. Ми-5 и ЦРУ отдыхают по сравнению с их возможностями. Дамочки быстро разведали подноготную кандидата, донесли руководству и признали его годным. Не знаешь, плакать или смеяться. Мне бы такую эффективную службу. Еще смешнее выглядела встреча с женихом. Представьте себя на месте обычного служаки, звезд с неба не хватавшего, пусть и Рюриковича. Вдруг его вызывают на прием к царю-батюшке, ничего не объяснив. Жених походил на классического майора из моего времени, разве что с бородой. Он и был офицером среднего звена, честным служакой без особых перспектив. Невысокий, но крепкий и подвижный. И сходу дядя получает моральный нокаут. Сам разговор походил на отрывок из комедии. «Ты меня уважаешь?» «Дык, надежа государь, я за тебя. Завтра пришлешь сватов к моей сестре Евдокии. Не вели казнить, недостоин я такой милости». Очумевший князь бухнулся на колени. «Сестрой моей брезгуешь? Ы-ы-ы». Похоже, Марткин язык проглотил от переполнявших его чувств. «Вот и ладушки. Завтра ждем сватов». Утрирую, но разговор был примерно таким. Я после ржал как конь, сначала напугав нянек. Разобравшись, Аксинья с Саввой поддержали меня одобрительным хихиканьем. А вот далее начался форменный ад. Бояре, будто сговорившись, а это так и было, начали дружно штурмовать Коломенское. Как оказалось, у знати есть множество достойных отпрысков, желающих засвидетельствовать свое почтение моим сестрам. Хоть рыцарские романы с них пиши. Естественно, все преподавалось под иным соусом, мол, юноши желают служить и быть полезными. Пришлось вежливо разгонять этот балаган, но складывалось впечатление, что девицы были недовольны. Теперь страшно отпускать их на всякие богомолья и прочие нужные поездки, вдруг украдут. С их согласия, конечно, шучу, но высший свет возбудился не на шутку, ведь у меня еще 5 сестер и 2 неженатых брата, и знатные роды сейчас активно утверждают кандидатов на родство с царским семейством. Убогие. Кто же им позволит диктовать мне условия? Я для того и подкинул вельможам такую приманку, чтобы они хорошенько перессорились. И задумка практически удалась. Таким способом их легче контролировать. Есть нюансы, но это рабочий процесс. Добавьте к этому постоянные хождения думцев, просящих разрешить их споры, и вы поймете, что царская доля отнюдь не так прекрасна, как пишут в сказках. Вроде людям отдали возможность рулить страной, назначили ответственных персон, но процесс сбуксует. В общем, скучать не приходится. В личной жизни у меня не так весело. Благоверная некоторое время изображала униженную и оскорбленную, на что я не реагировал. Будто специально игнорируя мое неудовольствие, ее поддерживала часть бабского батальона. Благо Софья, Марфа и мелкая Наталья полностью на стороне царственного братика. Какое-то время Федька Апраксин пытался воздействовать на сестренку, но бесполезно. Одному Богу известно, что у нее там в голове. Поэтому мадам царица съехала в Кремль. Затем у нее начался новый тур по святым местам. Недавно вроде вернулась, в распутицу особо не поездишь. Но в Коломенское ей ход закрыт, и что делать дальше, я пока не решил. Один Василий Дмитриевич Корчмин, иногда ошибочно Кормчин, 1671-1729, ближайший сподвижник Петра Великого, русский главный царский инженер, ключевая фигура в Петровской армии, один из создателей лучшей артиллерии своего времени, как рода войск, в том числе конной и корабельной артиллерии, конструктор пушек и новых видов вооружения, изобретатель боевых ракет и огнемета, мастер фортификации и осадного дела, участник многих петровских баталий, при этом трижды был ранен, военный разведчик, ведущий пиротехник, создатель фейерверков, и главный фейерверкер аллегорических феерических театрумов, гидрограф, пионер в поиске и создании новых водных путей, промышленник, создатель частных предприятий, работавших на оборону, генерал-майор, 1726, майор лейб-гвардии Преображенского полка, кавалер ордена СВ, Александра Невского, 1728, 27 свободных искусств, лад, септимартес либералис, цикл дисциплин, составлявших основу античной, греко-римской и средневековой систем образования, включали грамматику, диалектику, логику, риторику, которые представляли низшую ступень, троепутье познания, тривиум, арифметику, геометрию, музыку и астрономию, высшую ступень познания, четверопутье, квадривиум. Глава 2. Сегодня мы испытываем основные полевые пушки, стоящие на вооружении русской армии. Первые две более массивные, весом 20 и 25 пудов и калибром 3 и 4 фунта соответственно, то есть примерно 76 и 88 мм. Третья помельче, всего 9 пудов, калибр 2 фунта и длина ствола 3 аршина или 2 метра. На самом деле разброс гораздо шире, это я беру основные модели, которые начали лить в последние годы, но длина орудий примерно одинаковая, что облегчает работу над их переоборудованием. В нынешнее время стандартизация отсутствует как класс, поэтому разброс в весе, длине и калибрах весьма существенный, даже у одинаковых вроде моделей. Но это еще не все. Последние войны,